Он простодушно повернулся к Полу. «Вы знаете, в завещании сказано, что вам придется держать ее так, как она есть». «Это входит в мои намерения». «И держать меня на работе», — добавил мистер Хейкокс. «Я пока что еще в этом не уверен», — сказал Пол. Это было осложнение, которого он никак не мог предвидеть. Ведь по его планам ему предстояло трудиться здесь самому. В этом-то и был весь смысл его затеи. «В завещании этого не сказано», — сказал доктор Понт, радуясь, что наконец нашлось что-то такое, что поможет ему приструнить мистера Хейкокса. «Все равно вам придется держать меня на работе», — сказал мистер Хейкокс. «Это все сделал я», — он жестом указал на двор и постройки. «Это все сделано мной». «Готвальд купил эту ферму у отца мистера Хейкокса», — пояснил доктор Понт. «И я полагаю, что существовало какое-то джентльменское соглашение относительно того, что мистер Хейкокс пожизненно будет здесь смотрителем». «Джентльменское, черта с два», — сказал Хейкокс. «Он пообещал, Готвальд пообещал. Все это принадлежало нашей семье больше 100 лет, намного больше. И я последний в нашем роду. А Готвальд пообещал, клянусь Богом. Он пообещал, что это будет все равно, что мое, пока не настанет час мне уходить». «Ну что ж, вот этот час и настал», — сказал доктор Понт. «Пока я не отойду, вот что говорил Готвальд, пока я не умру. Я уже прожил, сынок, вдвое больше, чем ты, да и протяну еще вдвое больше твоего». Он поближе придвинулся к доктору Понту, как бы пронизывая его взглядом. «За свою жизнь я перетаскал столько тачек с дерьмом, что вышвырнуть за забор такого огарка, как ты, мне будет совсем нипочем». Широко раскрыв глаза, доктор Понт попятился. «Мы еще посмотрим», — едва слышно пробормотал он. «Погодите-ка», — поспешно сказал Пол. «Я думаю, что мы сможем это утрясти. Как только я оформлю все документы, вы, мистер Хейкокс, перейдете работать ко мне». «И здесь все останется точно так, как оно есть сейчас?» «Мы с женой будем время от времени приезжать сюда». Пока что Пол не считал нужным сообщать кому бы то ни было, что они с Анитой будут жить здесь постоянно. Но и такая перспектива, видимо, не слишком обрадовала Хейкокса. «Когда же?» «О, мы вас будем предупреждать заранее». Мистер Хейкокс мрачно кивнул. А затем, совершенно неожиданно, улыбнулся милейшей улыбкой. «Наверное, я здорово разошелся. Я обидел этого доктора по недвижимости». Понт уже успел смыться. «Ну что ж, я пойду займусь делом. Раз уж вы собираетесь стать хозяином этой фермы, то вы с успехом могли бы наладить помпу. Ей нужна новая обшивка». «Боюсь, я не слишком разбираюсь в этом», — заметил Пол. «Возможно», — сказал, удивляясь, мистер Хейкокс. «Возможно, если бы вас отправили в колледж еще на 10 или 20 лет, то кому-нибудь и пришло бы в голову показать вам, как это делается, доктор». Постоянно сдерживаемое возмущение Пола Анита ошибочно принимала за предвкушение готовящихся ему на лужке удовольствий, до которых теперь оставалось не более 2 недель. Она не знала, что он сейчас учился быть фермером и закладывал основы для обучения ее образу жизни фермерской жены. Была жаркая суббота, и Пол под предлогом необходимости купить перчатки для игры в крикет отправился на свою ферму, на его с мистером Хейкоксом ферму. Там мистер Хейкокс снисходительно и неторопливо поведал ему Полу правду о том, как следует управляться с фермой, и вселил смутную надежду на то, что спустя некоторое время Пол все же станет на что-то пригодным. И вот вечером за ужином Пол, весь день пытавшийся подражать мистеру Хейкоксу и весьма удовлетворенный полученными результатами, спросил у жены, знает ли она, что за день будет в следующую среду. Она взглянула на него, оторвавшись от списка вещей, которые ей необходимо будет взять с собой для поездки на материк, и, что еще более важно, для поездки Пола на лужок. «Не представляю себе». Есть ли у тебя приличные теннисные туфли?»